Отношения эти продолжались целых 10 лет. Потом вдруг Гёте уезжает из Веймара, не сказав госпоже фон Штейн ни слова, и возвращается совсем другим, искушенным в любви человеком. Перемены, которые Шарлотта замечает в нем при первой же встрече, крайне неприятные. Он стал таким чувственным, констатирует она озадаченно. Он клянется ей в любви, но она ему больше не верит. В их отношениях назревает разрыв. С появлением Кристиана и Вульпиус разрыв становится окончательным. Сейчас, весной 1789 года, когда сын поделился с ней ошеломляющей новостью, Шарлотта фон Штейн, с одной стороны, смущена, с другой — возмущена чрезвычайно. Жизнь ее перевалила за середину. Здоровье оставляет желать лучшего. Муж, перенесший апоплексический удар, находится в депрессии. Глубокая душевная связь с молодым поэтом давала ее жизни новый смысл. То, что Гёте, как выяснилось, поддерживает любовные отношения с женщиной из простонародья, противоречит всем законам придворной жизни, всем существующим нормам. Госпожа фон Штейн чувствует себя скомпрометированной в глазах придворного общества, выставленной на посмешище. Ведь Кристиана Вульпиус рядом с ней — неотесанная девчонка, на которую дама с положением может смотреть только сверху вниз. Шарлотта чувствует, что измена Гёте унижает ее и в духовном, и в общественном плане. Она упрекает его, обвиняет в предательстве. А 40-летний поэт, которого вдруг одолела тяга к плотским радостям, и слышать не хочет ни о каких упреках. «О какой связи вы говорите?» — спрашивает он ее. «Кого я тут обделяю? Кто претендует на те чувства, что я дарю бедной девочке? На те часы, которые я провожу с ней? Да теперь его сердце, его любовь принадлежат бедной девочке». Поведением Гёте возмущена не только госпожа фон Штейн, которая не стесняется называть Кристиану порочным существом, наложницей, даже шлюхой. Им возмущено все высшее веймарское общество. Оно не может взять толк, как человек столь высокой образованности, так богато одаренный духовно, наделенный столькими талантами, творец с милостью Божией, способен связаться с таким заурядным созданием, с женщиной, не получившей никакого образования, не умеющей поддержать разговор и лишенной каких бы то ни было светских манер. Невозможно представить, как могут жить вместе два человека со столь разными социальными корнями, менталитетом, кругом интересов. Люди при дворе едва знают Кристиану Вульпиус, но считают себя вправе презирать и оскорблять ее, накидываться на нее с бранью. Для одних она всего лишь служанка Гёте, экономка, его толстая половина. Это еще относительно сдержанные суждения. Другие выражаются более прямо и более сочно. Для этих Кристиана Вульпиус — полное ничтожество, взбесившаяся кровяная колбаса, во всех отношениях мерзкое существо. С мнением современников, не раздумывая, согласились потомки. Томас Манн, который считал себя духовным наследником Гёте, говорит о Кристиане как очень миленькой и совершенно необразованной девице, называя ее «аппетитный кусок мяса». Роберт Музиль ни в чем не уступает ему, когда в книге «Человек без свойств» вкладывает в уста одному своему персонажу брюзгливые слова об известной сексуальной партнерше стареющего олимпийца. Как же несправедливы все эти мнения, как они поверхностны, высокомерны и опрометчивы. Кристиана Вульпиус, эта простая, безыскусная девушка, была для Йоганна Вольфганга Гёте не просто партнершей в постели, но женщиной, которую он любил, спутницей жизни, которая заботилась о нем, оберегала его от будничных забот, обеспечивала ему тылы, давая возможность свободно заниматься творчеством. Она не пыталась уподобляться ему, она оставалась сама собой, и он также не предпринимал ничего, чтобы ее изменить. «Можно ли поверить в то, — говорил он в 1808 году, — что эта особа прожила со мной уже 20 лет? Но мне как раз и нравится в ней, что она ничего не утратила из того, что свойственно ее натуре, и осталась такой, какой была прежде». Йоганн Вольфганг фон Гёте не хотел, чтобы жена у него была синий чулок.